Зато я вижу этот чертов барашек. Вот он, прямо перед глазами. Попробую до него дотянуться. Встал на колени. Не слишком-то удобно, но я его достал. Посмотрим, захочет ли он вращаться. У слушателей вырвался одновременный вздох облегчения. Никаких затруднений. Отворачивается как по маслу. Уже два полных витка. Еще один. Осталось совсем чуть-чуть. Нарезка кончилась. Эй, поберегись! Взрыв аплодисментов, радостные восклицания. Кто-то прикрыл голову в притворном испуге. Нашлись и такие, кто не понимал, что падение с такой высоты продолжается 5 минут, и барашек приземлится далеко в стороне. Они не на шутку встревожились. Единственным, кто не торопился примкнуть к общей радости, был Уоррен Кимфли. «Подождите», — шепнул он Максине, — «барашек — это еще не все». Прошло 20 секунд, минута, 2 минуты. «Пустой номер», — произнес наконец Морган, и голос у него сорвался от гнева и досады. «Скоба не с места. Собственный вес прижимает батарею к нарезке. А может, во время рывков скоба приварилась к болту? Возвращайся к нам сразу, как только сможешь», — предложил Кингсли. «Мы уже заказали новую навесную батарею. Полная замена источников питания займет не больше часа. Это значит, что до подвала мы доберемся, дай прикинуть, часиков через 6, если, конечно, не случится новых неприятностей». «В том-то все и дело», — подумал Морган, «и я ни за что не повел бы паучка в новый рейс без тщательной проверки тормозного механизма, расшатанного рывками». Он мог бы добавить, что и сам не посмел бы выйти в повторный рейс. Сказывалось напряжение последних часов, мозг и тело налились усталостью, а ему так нужны были сейчас свежесть мускулов и ясность мысли. Он вернулся в кресло, но не закрыл за собой люк и не застегнул ремни. Пристегнуться значило признать свое поражение, а это для Моргана всегда было нелегким делом. Безжалостный, немигающий взгляд лазера со станции Кенте сверху и сбоку будто приковал его к месту, и он попытался вновь сосредоточить свое внимание на скобе под ногами. «Будь здесь хоть какое-нибудь приспособление для резки металла, пила, ножовка или тяжелые ножницы, способные перекусить упрямую скобу». Он опять посетовал, что на борту паучка нет аварийного инструментального набора. А впрочем, если такой набор и был бы, в нем вряд ли нашлось бы что-нибудь подходящее для данного случая. В аккумуляторе паучка дремлют мегаватт-часы энергии. Нельзя ли как-то использовать их для пользы дела? На короткий миг он представил себе, что скобу можно бы перерезать вольтовой дугой, но даже окажись в его распоряжении мощные электроды, к аккумулятору из кабины не подступишься. Уоррен со своими мудрецами тоже не могли предложить никакого приемлемого решения. Морган был предоставлен самому себе в буквальном и в переносном смысле слова. Ну что ж, он всегда предпочитал полагаться только на себя. И тут, в ту самую секунду, когда он чуть было не протянул руку, чтобы захлопнуть люк, Морган внезапно понял, что делать. С самого начала решение находилось прямо перед глазами. Строптивая пассажирка. Будто огромная гора свалилась с плеч Моргана. Он ощущал полную, неправдоподобную уверенность в себе. На этот раз он должен, он не может не одержать победу. Впрочем, он не шевельнулся до тех пор, пока не рассчитал своих действий до мельчайших деталей. И когда Кинсли вновь, пожалуй, чуть нетерпеливо предложил ему возвращаться, он не ответил ни «да», ни «нет». Ему не хотелось в который раз будить ложные надежды, как на Шриканде и на всей земле, так и в подвале. «Я тут решил провести один эксперимент», — сказал он. «Оставьте меня в покое на несколько минут». Без дальнейших колебаний он взял в руки катушку с супернитью, миниатюрный спиннинг, который многие годы назад позволил ему спуститься по отвесной стене Якогалы. Из соображений безопасности в конструкцию было внесено небольшое усовершенствование. Первый метр нити покрыли слоем пластика, чтобы при необходимости за нее можно было браться, хотя и с оглядкой, даже без перчаток. Осматривая катушку, Морган опять подумал о том, что за эти годы она превратилась для него в талисман, едва ли не в амулет. Разумеется, он всерьез не верил ни в какие амулеты. Чтобы прихватить катушку с собой, всегда находились вполне серьезные основания. На сей раз он рассчитывал на нее как на спиннинг, с помощью которого можно поднимать большие тяжести. А о том, что нить обладает и другими достоинствами, он позволил себе забыть.